Глава 62. Прибытие во дворец оказалось для меня тем еще испытанием. Встреча и общение с подданными, которые улыбаются в лицо, а затем за спиной разливаются ядом, оказалось особенно неприятным аспектом. Уже все знают, что я маг, веда, танцовщица, и этого уже достаточно для разного рода грязных слухов и предположений о моей личности и родственных связях. Про то, что я уже замужем за хозяином края, известно только узкому кругу лиц. Эта новость пока не разошлась среди обитателей дворца. Поэтому некоторые девицы знатных родов поспешили сделать все, чтобы свадьба не состоялась. Соблазняли, хитрили, пытались попасть в пикантные ситуации с Редгером прямо на моих глазах. Да чуть ли не голыми перед Леоном ходили, демонстративно меня игнорируя. Чего только не случилось за эти несколько дней во дворце, я бы, может быть, даже переживала из-за некоторых моментов, но мне было не до дворцовой возни и разборок с кобрами. Каждый день я ждала новостей о Сате, боясь узнать что-то страшное. С ума сходила, представляя, каково сейчас малышке. Тут еще Леон назначил точный день бракосочетания, чем поверг всех в шок. Уже через несколько дней. Такой быстрой свадьбы, наверное, не было ни у одного хозяина. Там и подготовка, и обязательные обряды с традициями. Все сократили по максимуму, запихнув в эти несколько дней. Конечно же, сразу зашептались о том, что такая скорая свадьба из-за того, что я беременна. Ха-ха. С учетом того, что я веда, странно, что эти слухи не пошли раньше. Думаю, придворные просто не хотели верить в столь печальные новости. Только стали привыкать к новому хозяину края, а тут хозяйка на подходе с наследником. Точнее, с наследницей. Более чем уверена, что родится маленькая ведочка. Возможно, с умением отращивать крылышки и хвостик. Но девочка. Вечером после оперативного совещания Леон посмотрел на меня как-то по-особому, видимо, размышляя, говорить что-то или нет. «Говори, пожалуйста, есть какие-то новости по Сате?» умоляюще произнесла я. «Как-то догадалась, что я что-то думаю тебе рассказать». Наяр добродушно усмехнулся. «Я неожиданно очень хорошо тебя чувствую». В драконьих парах всегда так. Думаю, наша связь укрепляется. Новостей по Сате, к сожалению, нет, но команда Тима организовала диверсию в доме военачальника. Официально мы не можем ничего делать, а тут был якобы хорошо вооруженный отряд грабителей-головорезов. Напали на дом специально, когда хозяев там не было. Нашли кое-что интересное. Тайник с бумагами по некоторым нелегальным сферам бизнеса. Будет чем немного прижать ему хвост. А еще комнату, где насильно удерживали личных рабынь, командующего и его сына. Рабыни освободили, сейчас они дают показания. Рассказывают много чего интересного. При них хозяева часто не стеснялись обсуждать свои дела. В частности, они рассказали, что у наследника была болезненная страсть к некой девушке по имени Айлин. В последнее время для тайного гарема стали искать рыженьких или близкого оттенка волос девушек. С этим был дефицит, поэтому часто рабынь просто перекрашивали и заставляли танцевать с последующими услугами. Они говорят, что командующий хотел сделать подарок ко дню рождения сына и доставить ему желанную девушку. Но рабынь с таким именем в гареме так и не появилась. «Ты думаешь, это они меня тогда похитили и издевались этикетом? Папа с сыном?» «Более чем уверен. И, скорее всего, похищение твоей сестры тоже их рук дело. Я предполагаю, что девочка у них. Весьма вероятно, что ее кровь проверили и очень заинтересовались, ведь она, как и ты, должна принадлежать третьему роду говорящих. Еще хорошо, что твою маму не увезли, думаю, сейчас они очень жалеют, что не сумели выкрасть еще и ее. Но какой в этом толк? Получить детей? Веды рожают только от избранников. Ты знаешь, что есть способы. Например, блокировка силы. Возможно, родившийся ребенок ведой не станет, но кровь третьего рода все равно унаследует. И что теперь делать? Я бы повязал их всех немедленно, но боюсь, что тогда найти Сату будет гораздо труднее. Они могут убить ее, чтобы замести следы. Возможно, допрос решил бы дело, и мы бы ее быстро нашли, но это все равно риск. Я решил, что лучше пока следить за ними. Вот только после обыска в доме они станут вдвойне осторожнее. По коже бегут неприятные мурашки. Надо же как. Эйлдан не казался мне таким уж плохим. А тут у него в ведении гаремы, рабыни. В академии большинство адептов носят не только капюшоны, но и множество масок. Это драконий край, Айлин. Я видела все твои образы маски. Возможно, что нет. Наяр усмехнулся, а я напряглась. Какие есть еще? Для тебя, Айлин, будут только хорошие, обещаю. Несколько дней до дня официального бракосочетания прошли для меня все так же на нервах. Думаю, в основном только о Сате. Как-то пытаюсь успокоиться, но не могу. Дел по организации свадьбы полно, так мне еще и личного учителя этикета представили. Он нужен, чтобы научить поведению на церемонии бракосочетания, коронации и правильному общению с подданными уже от лица хозяйки. Нервов добавилось за день до свадьбы. Появилась информация, что опять готовится покушение. Будут срывать не свадьбу, но коронацию. Попробуют убить меня с мужем. Естественно, мы готовимся дать отпор. Точнее, все готовятся, а я только переживаю. Ни магией пальнуть, ни саблей помахать. Попросила, чтобы у кого-то из воинов в окружении был женский лук под мою руку. Хоть какое-то оружие в случае чего. В день свадьбы утром постоянно приходят тревожные сообщения, и то ли он для меня их, похоже, очень дозирует. Самое главное, в столицу стягивается много новых людей, есть очень подозрительные группы, основная часть армии все еще на стороне главнокомандующего. Но мы тоже, конечно, готовимся. Скрытно, еще ночью в столицу из драконьих гор прилетели сами драконы и распределились в укрытиях на крышах по всем основным точкам города. Мужу, как сказал, сколько прибыло драконов, я не поверила, не знала, что их так много. Что будет вечером, боюсь представить. Вероятно, что бойня. Если выживу, меня наверняка нарекут кровавой хозяйкой. Столько жертв прямо в день коронации. Это при том, что я вполне мирная веда. Боевой маг веда с драконьей кровью. Рррр.